Внук Маугли снова ищет родных. Во время полета шаловливой куропатки Стефан поведал мне, почему Педро хотел изменить внешность. Оказывается, будущий нефтяной магнат последние месяцы зарабатывал на жизнь лекциями. О чем? Педро вещал изумленным слушателям, что герой Ридьяра Киплинга Маугли вовсе не фантазия автора, а реальное лицо. Вдохновенно и убедительно Педро рассказывал, как паренька из индийских джунглей писатель увез к себе на родину в Англию и стал приучать к цивилизации. Но Киплинг скрывал это от общественности и прессы, поскольку хотел преподнести миру научный сюрприз, когда дикарь станет цивилизованным человеком. Методика воспитания не оправдалась. Маугли тосковал по родным джунглям, с горя он хлестал джин и эль, дрался с уличными собаками, частенько убегал из дома в зоопарк, проникая в клетки и вольеры к своим четвероногим землякам. Бедному мистеру Киплингу стоило немалого труда и денег, чтобы эти происшествия не получили широкую огласку. Когда один из его знакомых организовал экспедицию в Южную Америку, писатель порекомендовал для участия в ней своего подопечного. Наверное, посчитал, что новое общение с дикой природой наглядно убедит Маугли в торжестве цивилизованной жизни. Дикаря взяли в экспедицию под вымышленным именем. Как только исследователи достигли дремучих лесов Гвианского Нагорья, Маугли сбежал. Конечно же, поклонники Рыдьяра Киплинга так бы и остались в темном неведении относительно жизни паренька из индийских джунглей. Но Педро и его научный руководитель Стефан открыли им глаза. Они доказывали, что Педро является внуком Маугли и что историю об основании индуса на юге Венесуэлы он услышал лично от своего любимого дедушки. Внучок убеждал слушателей, что Маугли был принят как родной племенем с верховья реки Каури, дожил до почтенного возраста и сделал головокружительную карьеру. Он стал генеральным колдуном, главным идеологом, пиарщиком, имиджмейкером, брокером, ответственным за связь с окружающей флорой и фауной и, кажется, еще акушером. Для убедительности Педро и Стефан показывали всем фотографию старого разрисованного дикаря с младенцем на руках. На обратной стороне снимка была написана на английском, испанском и почему-то на русском языках. «Дедушка Маугли с внуком Педро». Конечно же, надпись сделал сам знаменитый герой Киплинга. Ну, по крайней мере, так утверждали Стефан и Педро. Какое неоспоримое доказательство! Мои робкие подозрения и намеки на то, что свирепая физиономия старого дикаря мелькала в голливудских фильмах, были энергично отвергнуты. А на вопрос, почему же мне не сообщили раньше эту сногсшибательную историю, приятели ответили, что не хотели до поры до времени будоражить мою творческую душу. Лекционная деятельность вначале проходила успешно, пока судьба не занесла Педро и Стефана в Бостон. Выступая перед почтенными стариками-представителями разных народов, проживающих в доме 303 по Массачусетс-авеню, приятели потерпели фиаско. Известно, что коренные американцы не очень почитывают книги, тем более какого-то англичанина из давних времен. И вполне возможно, некоторые из них принимают Маугли за кузена Микки Мауса, Бэтмена, куклы Барби или Рэмбо. Но приехавшие из других стран новоявленные американцы – дело иное. Дотошные бостонские интеллектуалы заявили, что не позволят порочить светлый образ Маугли. Въедливые старички не просто вышвырнули моих приятелей из своего дома, но и заявили в полицию, что с них вымогали деньги за сомнительную лекцию. При этом они умудрились сфотографировать Педро и передать снимок в полицию. А еще обозвали приятелей аферистами и почему-то урками с одесского привоза. Не только желание разбогатеть и гнев бостонских интеллектуалов заставило Педро участвовать в экспедиции. «Наш соратник ищет свою родню», — заявил Стефан. «Это известие еще больше удивило меня». «Не понял. Его же родина — Южная Венесуэла. Причем тут Калифорния и Долина Смерти?» Стефан терпеливо разъяснил. С Гвианского Нагорья миссионеры увезли его в 5 или 6 лет. Конечно, с позволения дедушки Маугли. Потом тех миссионеров направили в Калифорнию к индейцам, обитавшим неподалеку от долины смерти. Появились какие-то проблемы, и маленького Педро оставили на воспитание у аборигенов. Я с подозрением взглянул на Стефана. «А этого приемного сына всех народов случайно не оставляли на воспитание, скажем, в Гренландии, на Таймыре, в Бурятии? Жаль, что не в Париже, в Стокгольме, в Женеве. Будущее покажет», — загадочно ответил Стефан.